26 февраля 2006 года, 07:57, гостиница «Петра», рыбацкий поселок Грикос, остров Патмос. «Прошу прощения, вы не возражаете, если я возьму сахар?» «Извините». Гэри сидела одна за мраморным столом. Ее мысли унеслись за сотни миль отсюда. Подняв взгляд, она увидела светловолосую женщину, которая указывала на прямоугольную керамическую вазочку с пакетиками сахара и подсластителя. «Мне принесли чай без сахара, вы не возражаете?» «Нет, конечно же, берите», — Гэри пододвинула вазочку. «Спасибо». «Скажите, вы американка?» «Да», — ответила Гэри, «а вы?» Женщина кивнула и заметила. «Встретить здесь других гостей не в сезон — большая редкость». «Знаю», — согласилась Гэри, — «я здесь по делам». «Наверное, можно сказать, что я в каком-то смысле тоже по делам. Я принадлежу к духовенству. Если это и не служба в чистом виде, то выходной, проведенный на рабочем месте». Она вернулась за свой столик у каменной стены, примыкающей к бару. Больше на террасе никого не было. «Вы священник?» Гэри недоуменно заморгала. Она была настолько поглощена собственными мыслями, что ей потребовалось какое-то время на то, чтобы вернуться на землю. «Пресвитерианской церкви». Женщина тепло улыбнулась. «Можно задать вам один вопрос?» «Не хочу быть назойливой, но тот монах, с которым вы только что разговаривали, его случайно зовут не Константином?» «Что?» «Нет, его зовут Тимофей, брат Тимофей». «Я так и думала, что ошибаюсь, но он очень похож на одного человека. Знаете, как это бывает?» Гэри кивнула и спросила. «Значит, вы окончили духовную семинарию?» «Да, разумеется». Женщина дружелюбно улыбнулась. «Просто я тут подумала...» «Если честно, я сбита с толку. Я прекрасно понимаю, что этот остров может предлагать очень интересные вопросы». Гэри снова посмотрела на нее. Незнакомка была стройная, но не тощая, с белокурыми волосами до плеч. Судя по виду, ей стукнуло где-то лет 30. В таком возрасте, конечно же, вполне можно быть священником. Гэри не знала, что ее пастор, преподобный Рейберн, думает о женщинах-священниках, однако эта дама выглядела умной, открытой, она не навязывала другим свои суждения. Может, поговорить с ней? Чисто гипотетически. Ведь у Нестора нет необходимого базиса для обсуждения этих богословских вопросов. Гэри колебалась лишь одно мгновение, потом решилась. «Меня зовут Гериана Алленде. Ничего не имеете против, если я к вам подсяду?» — спросила она. «Конечно, нет», — ответила американская священнослужительница. «Меня зовут Лин. Быть может, нам попросить еще один чайник или кофейник?» «Я сама подумала о том же самом», — сказала Гэри, помолчала, опустилась на деревянный стул напротив и спросила. «Не возражаете, если я задам вам один личный вопрос?» «Конечно же, спрашивайте», — согласилась женщина. «Постараюсь вам ответить».